Суббота, 14 мая, 16:15. Ленинград, улица Чернышевского. Две чайные ложки мелко помолотой смеси арабики и робусты из Франции, ложка советского сахара, чуть-чуть привезенная из дома корицы, чтобы обозначить отступление от канона, и влить в джезву холодной воды. Он поджег спиртовку и начал медленно, совершенно механически водить над ней медным сосудом, дожидаясь появления идущего от дна сердитого гудения. Вдохнул проявившийся аромат и замер на несколько секунд, собираясь силами. Да, можно было бы сегодня, после почти бессонной ночи, и не напрягаться, отложить на завтра, а то и вовсе на понедельник. Но он в свои 29 стал резидентом во втором по значимости городе основного противника не потому, что давал себе послабление. Есть такое слово «надо». Он выучил его в детстве, поднимаясь со дна, и оно его много раз выручало. Сейчас тоже надо. И поэтому Фред щедро влил в джезву ирландского виски, испачкал безупречную черноту кофе несколькими каплями до смешного дешевых местных сливок и отставил настаиваться. Он глубоко откинулся в кресле и закинул ноги на край стола, бездумно глядя, как прогорает по контуру, обнажая багровеющий табак, тонкая бумага очередной, раскуренной в две быстрые затяжки сигареты. Да, ему нравилось шокировать курятник. Но еще больше он ценил удобство. А именно в этой расслабленной позе, когда взгляд беспрепятственно скользит по потолку, походя цепляясь за малейшие трещинки в побелке, его мозги работают особенно хорошо. Мозги. Что у него есть, то есть. Бог дал. И Фреду нравилось их напрягать. Нравилось даже больше, чем секс и выпивка. Каждая нерешенная загадка — это вызов. А вызовы он, будучи победителем, любил. Подумать было о чем. Спонтанно начавшаяся операция привела к неожиданным результатам. Неделю назад прямиком из Лэнгли свалился приказ принять и оказать максимальное содействие туристу, которому вдруг приспичило посмотреть на Ленинград. Приехавший днем действительно с неподдельным удовольствием осматривал город и прошелся по Эрмитажу, уделив особое внимание Питеру Брейгелю-младшему и другим малым голландцам. А вечером забрел к Фреду на огонек и, предъявив удостоверение директора разведывательного департамента управления по борьбе с наркотиками, по-хозяйски расположился в кабинете. Всю ночь он умело, до зубовного скрежета, потрошил сначала Фреда, потом Синти, заставляя вспоминать малейшие детали. Загорелый под нездешним небом, с лучиками белых складок вокруг голубых глаз и повадками тигра, он легко отмахнулся от жалоб ЦРУшников на тяжесть работы в СССР. «Вы, парни, забыли, как страх выглядит. Поверьте, у вас тут лафа. У меня там тоже такие, как вы, работают. Молодые и с зашкаливающими барзометрами. 3 недели назад одного раскрыли, а тело потом подбросили. Так вот, ему коленные суставы дрелью высверливали. Все понятно?» Фред задумчиво прищурился, глядя куда-то вдаль сквозь расплывающееся над ним колечко дыма. Основное было сказано на прощании, сегодня утром. «Те 80 страниц, что вы принесли, прозвучали как набат колокола. Мы прохлопали, что к нам в постель ползет черная мамба. Все очень серьезно. Президент через неделю проводит совещание по этому вопросу. Я буду просить, чтобы вас не сдвигали из Ленинграда». И он серьезно посмотрел на чуть слышно застонавшую Синти. «Нам очень, очень нужна такая информация. За любые деньги и под любые гарантии. Можете смело считать, что одно это письмо окупило все затраты на ЦРУ в этом финансовом году. Скоро вам подкинут пару опытных агентов глубокого прикрытия, но главное — вы. Вы начали, вы достигли успеха, вы и продолжайте. Берегите контакт, это раз. Дрожите над ним, хольте и лелейте. И пытайтесь сделать его двусторонним. Ищите, думайте. Еще раз повторяю, любые гарантии, любые деньги, при необходимости все наши возможности по эксфильтрации из СССР. Нам этот человек очень нужен, он очень много знает. Кстати, там и аналитическая часть не слабая, учитесь. Ну, бывайте. Не снимая ног со стола, Фред изогнулся и дотянулся до джезвы, наполнил крошечную чашку, с облегчением откинулся назад и, сделав первый тягучий глоток, начал сортировать возможные зацепки. «Они есть, определенно есть, их не может не быть».